и уже совсем спокойно, но не глядя на Григория. «Садитесь! Погорячились и хватит! Теперь извольте слушать. Приказываю вам немедленно перебросить все конные части. Да садитесь же!» Григорий присел, рукавом вытер обильный пот, внезапно проступивший на лице. «Так вот, все конные части немедленно перебросьте на юго-восточный участок и тотчас же идите в наступление». «Дивизию я туда не поведу», — устало проговорил Григорий и полез в карман шаровар за платком. Кружевной Натальиной утиркой еще раз вытер пот со лба, повторил. «Дивизию туда не поведу». «Это почему?» «Перегруппировка займет много времени». «Это вас не касается. За исход операции отвечаю я». «Нет, касается. Отвечаете не только вы». «Вы отказываетесь выполнить мое приказание?» С видимым усилием, сдерживая себя, хрипло спросил Фицхалауров. «Да». «В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизией». «Теперь мне понятно, почему не был выполнен мой вчерашний приказ». «Это уж как вам угодно, только дивизию я не сдам». «Как прикажете вас понимать?» «А так, как я сказал», — Григорий чуть заметно улыбнулся. «Я вас отстраняю от командования!» Фицхалауров повысил голос, и тотчас же Григорий встал. «Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство! А вы вообще-то кому-нибудь подчиняетесь?» «Да, командующему повстанческими силами Кудинову подчиняюсь. От вас мне все это даже удивительно слухать. Пока мы с вами на равных правах, вы командуете дивизией, и я тоже. И пока вы на меня не шумите. Вот как только переведут меня в сотенные командиры, тогда пожалуйста. Но драться...» Григорий поднял грязный указательный палец и, одновременно и улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил. «Драться! И тогда не дам!» Фицхалауров встал, поправил душивший его воротник, с полупоклоном сказал. «Нам больше не о чем разговаривать. Действуйте, как хотите. О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии. Смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Военно-полевой суд у нас пока действует безотказно». Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к дверям. На пороге он остановился, сказал: «Вы сообщайте куда следует, но меня не пужайте. Я не из полохливых. И пока не трожьте меня», — подумал и добавил, «а то, боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали». Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размашисто зашагал в сенцы. На крыльце его догнал взволнованный Копылов. «Ты с ума сошел? Пантелеевич!» — шепнул он в отчаянии, сжимая руки. «Коней!» — зычно крикнул Григорий, комкая в руках плеть. «Прохор подлетел к крыльцу чертом!» Полверсты скакали молча. Копылов молчал, понимая, что Григорий не расположен к разговору, и спорить с ним сейчас небезопасно.